Глава 71. Ковалева проснулась рано. На смену отчаянному страху пришла холодная злость. — Нет, — прошептала она, — если не я, то никто. Анна поняла Жоржа, но она не будет рисковать ни своей жизнью, ни своей свободой. Она поедет в Москву и подключит к этому делу союзную прокуратуру. Все, что ей известно, она напишет в письме, которое и отошлет к прокурору. Продолжать поиски волка бессмысленно, поэтому она уезжает. Женщина взяла собранные еще вечером вещи и спустилась вниз к администратору. Подойдя к столу, увидела плачущую навзрыд женщину, две молодые девушки со слезами на глазах, что-то бормоча, успокаивали ее. «Я уезжаю и хотела бы сдать ключи», — обратилась Ковалева к ярко накрашенной толстухе, стоявшей у доски с ключами. «Сейчас», — та подошла к столу. «Сына с невесткой вчера около кинотеатра убили», — тихо сказала толстуха. «Что?» — пораженно застыла Ковалева. Телефон звонил долго и настойчиво. Нелли, не одеваясь, вышла из душа и подняла трубку. «Дурак умер в больнице. Ночью выпрыгнул в окно, а это этаж третий. Люк и Филин исчезли, найти их пока не удалось. С наемниками из Якутска все хорошо», — быстро проговорил мужской голос, и в трубке зазвучали короткие гудки. Довольно улыбаясь, Нелли повесила трубку. Жаль, конечно, что Люк с Филином успели улизнуть, но их найдут. А Рэмбо сентиментален, но пока он просто необходим. Ночью она почти не спала. Разговор с Мариным и с Чалом был долог и утомителен. Женщина бросилась на кровать. Скоро придет Георг. Увидев одиноко стоявшая недалеко от гостиницы такси, Анна подошла к машине. За рулем дремал худой, наголо остриженный мужчина. «Извините», — постучала по стеклу женщина. Спросонья вздрогнув, мужчина кулаками протер глаза и опустил стекло. «До прокуратуры довезете?» — спросила Ковалева. «Я не местный», — виновато ответил шофер. «Город очень плохо знаю», и шутливо добавил: «Если вас устроит прокуратура Хандыги, садитесь». «А это где?» Анна попыталась вспомнить, что напоминало ей это странное слово. «Всего 486 километров к северу», — заулыбался шофер. «Конечно», — вспомнила женщина, — «чтобы попасть в Усть-Неру, Хандыгу не миновать». Мысль о заявлении прокурору, о том, что убили не тех, кого хотели, мгновенно пропала. Волк жив, и игра еще стоит свеч. «Сколько стоит дорога к вашему прокурору?» — обворожительно улыбнулась она. «С вами обязательно сторгуемся», — ощупав женщину маленькими острыми глазками, шофер поспешно вылез. «Вещи в гостинице?» — спросил он, всем своим видом показывая готовность следовать за прекрасной пассажиркой. «Все вещи здесь», — приподняла Анна две спортивные сумки. «Здесь немного продуктов, поставим их на задние сиденья». «Я думаю», — она лукаво улыбнулась, — «попутчиков мы брать не будем». «Конечно», — поспешно согласился шофер. Женщина, усевшись на переднее сиденье, заглянув в салонное зеркальце, поправила прическу. «Он совсем недавно из лагеря», — отметила Анна, неторопливую, чуть качающуюся походку и жестикуляцию мужчины. И не первый раз скользнула она взглядом по синим рисункам татуировки. «Тронулись», — бросив на женщину похотливый взгляд, водитель плавно тронул такси. «Но если он только что освободился, то почему на междугородных линиях?» — встревожилась Ковалева и, стараясь не показать волнения, как можно спокойнее спросила. — Вы давно на такси работаете? — Нет, — покачал головой мужчина. — Я откинулся недавно, освободился, — поправился он. — А отец с начальником таксопарка в хороших, вот меня и пристроил. — Здесь классно. Попался пассажир, хоть в Хабаровск вези, только в парк сообщи. — А за что в тюрьме сидели? Женщина всем своим видом показывала, что сообщение шофера об отбывании им срока наказания сильно взволновало ее. Магазин по бухе подломил. Вот и сидел 3 года. — Не специалист, — огорчилась женщина. — Значит, и связи нет никаких. А жаль. И, переведя разговор, спросила. — Сколько ехать придется? — А вы чего в прокуратуру? — не ответив, спросил мужчина, покосившись на нее. — Я путешествую, журналистка, а ездить предпочитаю на такси, — захохотала Анна. — Прокуратура почти во всех городах в центре находится. Вот я и езжу к прокурору. — Молодец, — уважительно поглядел на нее шофер. — А в Хандыгу зачем? — Я же сказала, журналистка я, собираю материал. — А фотоаппарат где? — взглянув в зеркальце на сумке, лежащей на заднем сиденье, — спросил шофер. — Я журналистка, а не фотокорреспондент. Женщина, устроившись поудобнее, закрыла глаза. — Значит, договорились? Кнутова, одетая в брючный джинсовый костюм, стоя у двери, смотрела на потягивающегося Павла. — Все окей, — кивнул тот, локтем толкая лежащего рядом квадрата. — Подъем! — заорал он. — Карета подана! — Офонарел! — посмотрев на часы, тот сел. — Мать мою, за ногу! — удивился он. — Уже 11 натикало. Пробурчав что-то, Федор встал. Женщина с восхищением смотрела налитые, перекатывавшиеся при малейшем движении мускулы. — Вы культурист? — не удержалась она от вопроса. — Был анонист, — обиделся квадрат. — Ты бы с мое попарилась, лесбиянкой стала. — Ты не понял, — захохотал Павел. — Зато мне все ясно. Смеясь, Раиса вышла. — Ты чего ржешь? — покосился Федор на подельника. — Все путем, — отмахнулся тот. — Давай, одевайся, поехали. Полночи труп по частям развозили, как барана разделанного. Квадрат нехотя натянул джинсы. — А она чего? — По жмурику каждую неделю по частям в реку бросает. — Мне и то клянить начало, а ей хоть бы хрен. Он посмотрел на уже одетого Павла. — А эта стерва, как ее шкуру? — А, Нелли-то в натуре около Усть-Нера крутиться будет. Если с ней взвод таких, как тогда на реке, я пас. По одному я 10 выдержу, а скопом навалится хана. — Там видно будет, — бросил Тихий. — Нам золото нужно. Волка перехватим вперед мафии и в расход с Райкой. А фотка верняк есть? Квадрат натянул рубашку. Может, Горбатова лепит? Он вопросительно взглянул на Павла. Она понтоваться не будет, твердо сказал Баскаков. И, подхватив большой рюкзак, пошел к двери. Так, может, ее того? Федор не сильно сжал себе горло. Она баба кента моего, — зло сверкнул глазами Тихий. — Мы ведь с тобой уже базарили об этом. На кой повторяться-то? — Да и на Нелли я бы тоже не прочь посмотреть. — А тебе она на кой? — удивился Федор. — За мной все еще ее приговор ходит, так что, если будет возможность, хрен упущу. — А в натуре, — вспомнил квадрат, — ты же рассказывал. — Короче, найдем волка, заберем золото и этой Нелли займемся. Взяв большой чемодан, квадрат вышел вслед за Павлом. Георг вопросительно взглянул на вышедшего из комнаты Нелли Рэмбо. «Она ждет», — раздраженно буркнул тот. «Впервые вижу этого орангутанга недовольным», — отметил Рогов и, войдя в комнату, пораженно замер у двери. Красивое женское тело, ничем не прикрытое, расслабленно лежало на атласном одеяле. «С чем пожаловал?» — услышал он усталый женский голос. «Может, я попозже?» — как-то внезапно охрипнув, спросил Георг. «Я почти всю ночь проговорила с Мариным и Чалом. Они знают друг друга. И, как я поняла, совсем не мешают один другому. Так вот...» Нелли, насмешливо посмотрев на разглядывавшего свои ботинки мужчину, подхватив валявшуюся около кровати простыню, накинула ее на себя. «Марин даст нам людей. Чалый, разумеется, не за спасибо, уберет Кнутову». «Опоздали», — вскинул голову Георг. «Кнутова выехала из города, взяла отпуск и уехала. Вместе с ней двое мужчин». «И куда же направилась Раиса?» — поинтересовалась Нелли. «За рулем ее москвича отличный водитель. Не подозревая о наблюдении, он, тем не менее, ушел от хвоста. Но есть гораздо неприятнее новости». Георг замолчал и, подойдя к столу, налил из графина воды. «Не томи, Рогов!» — нетерпеливо воскликнула женщина. «Если называет по фамилии, здорово волнуется». Едва заметно улыбнулся Георг и, поставив стакан, продолжил. Человек, ранивший милиционера возле кинотеатра, как показала экспертиза, убил у Тамота Сухарева. «Куна?» — поразилась Нелли. «Да», — утвердительно кивнул Рогов. «И им же убит, и владелец «Жигулей» Яковлев, переделанные документы которого нашли в машине. Труп Яковлева совсем недавно обнаружен какими-то туристами в старой шахте. На рукоятке пистолета экспертами найдены волосы сброшенного в шахту. А у того, в свою очередь, в кармане финка, который был ранен, умерший в больнице Крюк. Так что испуг Бена понятен, так же, как и то, кто убил Мету и механика в Кирове, и чей человек стрелял в Сковородине. «Ты в этом уверен?» — негромко спросила Нелли. «Вполне, ибо этот человек Ермаков». «Жорж?» — удивленно вскричала женщина. Рогов утвердительно кивнул. «Так вот кого Ковалева взяла в помощники», — поняла Нелли. «Как же я забыла, ведь Жорж и Ант — друзья». А Рэмбо, закутавшись в простыню, женщина села. Ведь он часто встречался с Ермаковым, когда тот работал в УГРО, да и потом они виделись. Рэмбо не видел Жоржа около 2 лет, словно отвечая ей, проговорил Рогов. «И еще, надо немедленно ехать в Усть-Неру. Убит не волк, а раненая девушка, она, кстати, умерла, не Воронова, и убил пару молодых у кинотеатра совсем не Жорж. Это доказано экспертами». «Я знаю», — о чем-то напряженно размышляя, произнесла Нелли. «Это Чалый исполнял чей-то заказ. Вернее, исполнял человек Чалого. Там почему-то оказалась милиция в штатском, и когда раздались выстрелы, все увидели мужчину с пистолетом в руке. И это тоже вопрос. Что делал там Ермаков с оружием наготове? В милиции считают, — Рогов присел, — что он выхватил пистолет, услышав выстрелы. А насчет сотрудников в штатском я вам говорил. Там ожидали визита рэкетиров в видеосалон, которые после стрельбы, разумеется, не появились. И еще... — Рогов посмотрел на женщину. — Что там еще? — недовольно поморщилась она. — Давай уж, выкладывай. Недалеко от города найден КамАЗ. На машине не обнаружено ни одного отпечатка пальцев. Водители этой машины чуть раньше нашли в 3 километрах от Тамота в ручье с перерезанными шеями. Кто-то рвется на север Якутии. Я просто убежден, этот кто-то, не останавливаясь ни перед чем, идет за волком. Поэтому нужно срочно лететь в Усть-Неру и немедленно перекрыть Хандыгу. Если волк и девушка нужны живыми, то остальных ликвидировать. Кого остальных, не поняла Нелли? И Ковалеву с ее людьми, и она, конечно же, не одна, и Кнутову с ее провожатыми, начал перечислять Георг. Ты думаешь, Раиса тоже включилась в это дело? Неуверенно посмотрела на него женщина. Разумеется, подтвердил Рогов. Она же убрала Прокопенко. И, судя по всему, с ней в машине именно те двое, которые изуродовали людей Вадима, когда те пытались увезти с собой хозяйку квартиры, где была Ковалева со своим приятелем. А что в квартире Кэти дралась с Анной, я не сомневаюсь. Так значит, Ковалева и Кнутова сейчас вместе? Не думаю, покачал головой Рогов. Анна никогда бы не пошла на убийство Прокопенко. А вот у сына хозяйки квартиры Федора Кузнецова есть причина ненавидеть Вадима, ибо с тюрьмой он познакомился благодаря Прокопенко. Но второй его приятель, довольно тренированный в рукопашном бою, нам, к сожалению, пока неизвестен. А именно с ним была Ковалева. Но после той драки Анна не появлялась. Это я узнал у матери Кузнецова, которая, как ни странно, не могла вспомнить имени друга своего сына. Так что нужно немедленно перекрывать Хандыгу. «Рэмбо!» — позвала Нелли. Тот появился мгновенно и мрачно посмотрел на кутавшуюся в простыню женщину. «Алису и Кэти срочно в Хандыгу. Позвони Марину, пусть пришлет своих боевиков. И закажи нам билеты в Усть-Неру. Желательно на сегодняшний вечер. И пусть Марин сообщит Хунхузу, чтобы тот приготовил квартиру». Рэмбо, одарив Георга недружелюбным взглядом, вышел. «Слушай, Рогов, о чем-то размышляя, позвала женщина. Что, если сообщить твоим друзьям из УВД, что водителей КамАЗа вполне мог убить Кузнецов Федор со своим другом?» «Не выйдет», — прищурился Георг. «По двум причинам. Первое, если наши предположения верны, и он идет по следу Вихрева, его задержание равносильно провалу. Дело будет вести прокуратура, а он, выкупая себе жизнь, расскажет о золоте все. К тому же и это второе по этому делу арестован и обвиняется брат убитого Ермаковым Яковлева. У него нет твердого алиби. Мол, искал брата, в Якутске договорились встретиться, зато в прошлом есть срок в 10 лет за убийство таксиста. И он признается, поинтересовалась Нелли. Разумеется, засмеялся Рогов. Я уже говорил, у наших славных правоохранительных органов нераскрытых убийств нет.